Глава 5. База монголов. Дозорный пункт номер 49. Некоторое время спустя. Ночь. «Красивое место было», — произнес монгол с автоматом в руках и респиратором на лице. Его голову защищала армейская каска, а сломанный ремешок, завязанный бантиком, красовался под подбородком. На груди у него был старенький бронежилет, под которым обычная, немного грязноватая и пахучая одежда. Еще вчера этот мужчина работал в поле, а сейчас держит оружие. Правда, он едва умеет из него стрелять. Мужчина с товарищами смотрели в оба, дабы к их лагерю, установленному посреди равнины, никто не подкрался. «Вот бы вся пустыня зацвела и стала плодородной. Мы бы смогли столько пищи вырастить. Всем бы хватило», — добавил второй. «Вырастить? Вы, городские, мыслите, как рабы!» — язвительно хмыкнул третий боец. Он из пастухов-кочевников. Но в вылазке ни разу не был. «И поэтому ты ешь пищу, которую мы вырастили?» «Конечно! Господа пользуются плодами труда рабов, а не наоборот», — продолжил ухмыляться боец. «Тоже мне, господ!» — фыркнул фермер и указал рукой на бескрайние равнины, освещенные полной луной. «Столько травы! Ты только посмотри!» «Смотрю! И помогал выжигать ее! Она ядовита и выделяет яд!» «Не ядовитая, а вытягивает яд из почвы, и что не сможет усвоить, выбрасывает в воздух. Этот яд должны поглощать деревья, но их здесь нет». «И откуда ты такой умный?» — сплюнул пастух. «В интернете видео смотрел. Хотя откуда тебе, кочевнику, знать, что такое интернет?» — ухмыльнулся фермер, вызывая у того злость. Пастух, который был куда ниже фермера, аж напыжился. Но вдруг завизжала сирена. Да так сильно и громко, что мгновенно проснулся весь лагерь. Дозорные тут же похватали бинокли и принялись оглядывать окрестность. Но никого не смогли разглядеть, пусто. Зато в самом лагере царил настоящий бардак. Монстр рычал, забравшийся на большую странную машину, и царапал ее когтями. «Нет, не надо, это же топливо, мы все умрем!» Раздался полный ужаса крик, но монстр был слеп к мольбам человека. Тут же ударил лапой по металлическому корпусу и, высекая искры, пробил корпус бензовоза. Вспыхнуло пламя. Прогремел взрыв. А монстр, похожий на небольшого медведя, отправился в полет. Он был объят пламенем и, упав на большую палатку, поджег ее. Мини-медведь тут же вскочил на ноги и вопя начал бегать по лагерю, состоящему из бесчисленных палаток. Его шерсть горела, словно факел. И этот факел носился повсюду, поджигая те самые палатки и все, что можно было поджечь. Чудовище ревело и носилось, не разбирая дороги. Глаза его были закрыты, дабы огонь их не повредил. В этот момент из палатки выскочил опытный воин. Он уже нацепил на себя все снаряжение, артефакты, взял саблю, любимый лук и тут же был сбит чудовищем. Они оба влетели в палатку, а затем пылающий монстр побежал дальше. Но мешала стенка палатки. Весьма прочный. Не каждая пуля ее пробьет. Казалось мужчине, но когти пылающего чудовища легко разорвали дно палатки, и, оказавшись лапами на земле, монстр-палатка рванул вперед вместе с мужчиной, которому не посчастливилось оказаться в палатке. Тот пытался рубануть монстра, но когда ты лежишь, вокруг пламя, а тебя тащат по кочкам, сражаться, мягко выражаясь, тяжело. Но вдруг палатку и воина разорвало взрывом. Множество стрел вонзились в эту палатку, уничтожая ее. Впрочем, чудище не пострадало. Стряхнув остатки пламени и оглядевшись, монстр растерялся. Он совершенно не понимал, где находится и куда прибежал. А вокруг какие-то люди. Злые очень. Да и почему-то все пылает. «Это Росомаха Зябликова!» — раздался чей-то голос. Но Ева не понимала монгольский. Она вообще не особо понимала, где находится. Ей было приказано повредить бензовозы. Но где они теперь, бензовозы эти? Долго думать Еве не дали. Почувствовав под собой всплеск магии, она рванула вперед, где ее уже поджидал могучий воин. Он ловко пнул монстра, и тот покатился назад, а сотня с лишним лучников спустила тетиву, и зачарованные стрелы пронзили тело росомахи. Ее били током, жгли пламенем и даже умудрились заморозить. Однако вдруг росомаха сжалась, будто сдулась, и ледяной плен слегка ослаб. Воспользовавшись этим, монстр смог рубануть лед когтями, а потом еще и еще, пока ледяная корка не рассыпалась. «Чудовище!» — прошипел могучий воин и махнул рукой. Лучники вновь выстрелили, но росомаха обратилась невысокой девушкой и прыгнула вперед, а затем вновь стала росомахой и, оказавшись перед лучниками, начала рвать их когтями. Артефактные барьеры, магия и доспехи — ничего не помогало. Когти просто рвали плоть и разрезали кости людей. Но чудовище не добивало их, оставляя мучиться и вопить от боли. Вдруг в спину росомахи вонзилось копье, а за ним еще несколько. Но чудище даже не заметило их, продолжая свой кровавый пир. «В стороны!» — раздался крик, и воины, которые собрались было зарубить монстра, кинулись обратно, а миг спустя заработал пулемет подъехавшего БТРа. Мощные пули практически вбили чудовище в землю, заставляя росомаху болезненно рычать. Но тварь заработала лапами, быстро подползая к БТРу. Тот продолжал палить по росомахе, но она отказывалась умирать. И вдруг мохнатая диверсантка сорвалась с места и, несясь зигзагами, оказалась перед боевой машиной. Миг, и она уже оказалась под ней. Когти монстра принялись рвать колеса, а затем переключились на днище машины. БТР, конечно, пытался отъехать, но росомахе это не особо помешало. «Она же не пробьет корпус?» — спросил один из воинов, ожидающих момент для атаки. «Это вестник ярости хана. У него толщина брони 10 миллиметров», — ответил лучник. «А на днище?» «5 вроде, или меньше». В этот самый момент росомаха уже засунула голову внутрь машины, а два члена экипажа палили ей по голове и били лопатой. Правда, быстро за это поплатились жизнью. Оказавшись внутри, росомаха обратилась к девушке с блестящими глазами, словно она нашла сокровище. Мечтавшая порулить машинкой, девушка села за руль и, озадачив своего приручителя вопросами, начала что-то тыкать и делать. Машина рванула вперед, снося палатки, а Ева кричала и смеялась, ощущая себя настоящим водителем. «Гонщицей!» Но вдруг несколько мощных стрел вонзились в правый бок БТРа, и машина перевернулась. А затем по БТРу начали бить магией, ручными ракетными установками и всем, чем можно было. «Не дайте этой твари вылезти! Убить!» — кричали воины, испытывая лютую ненависть к росомахе. И они добились своего. Сгустком энергии Ева вылетела из разбитой пылающей машины, развеиваясь и возвращаясь в татуировку своего приручителя. Вот только в этот самый момент прогремело несколько десятков мощнейших взрывов. А затем люди услышали рев моторов и вопли. «Бензовоза угнали!» Лагерь монголов. В этот самый момент. «Помогите! Здесь 3 педали, а у меня лишь 2 ноги!» — кричала дриада за рулем грузовика, полного припасов. В этот момент другая обнаженная бледнокожая девушка одновременно паниковала и смеялась, так как ей было невероятно весело. Она была в кабине армейского бензовоза, одного из. «Где здесь лево?» — выкрикнула третья дриада. Но общались они мысленно, используя Зябликова как радиостанцию. «Право там, которой рукой ты ешь. Я обеими руками ем. А я умею есть без рук. Ой, машиной нужно руками водить. Теперь понятно, почему я ничего не вижу. Ай, я перевернулась!» «Взрывай!» — крикнул Сергей. И две дриады активировали монгольские взрыв-пакеты. Одна потому что перевернулась, а вторая потому что услышала «взрывай». Однако за миг до этого они вернулись в татуировки. Сергей это звал. Он уже все проклял за то, что связался с этими женщинами. Но выбора не было. Увидев бензовозы, он понял, что они ему нужны. Бесплатное топливо. Ну и врагу подгадить. В этом лагере Сергей обнаружил огромное количество военной техники. Всадников тоже было немало, но обычной пехоты все же намного больше. Впрочем, оно было логично, ведь всадники сейчас активно атакуют русские земли. Летучие отряды лезут отовсюду, разоряя приграничье. А учитывая протяженность границы во многие тысячи километров, перехватить все отряды физически невозможно. «Най, по мне стреляют!» — раздался крик другой дриады. «Где ты?» — выкрикнул Сергей. «Не знаю, здесь всюду палатки». «С какой стороны луна?» «А где лево или право?» «Спереди или позади тебя?» «Позади». «Ты едешь в противоположную от нас сторону!» — простонал Сергей. «Дура! Хе-хе-хе, точно дура!» Остальные дриады тут же начали мерзко мысленно хихикать. «Ой, сюда тоже кто-то едет». «Я что, выходит, тоже дура? Дура, дура!» «Пожалуйста, хоть кто-нибудь, один, доедьте до пункта назначения!» — взмолился Сергей. Вскоре еще кто-то взорвался. Другую машину захватили, и она не успела взорваться. А Сергей лишь вздыхал. Сам-то он уже выехал с территории лагеря врага и вовсю несся в сторону леса. Гениальный план Сергея немного свернул не туда. Началось все с того, что, оказывается, без трехглазой вороны проникнуть во вражеский лагерь и остаться незамеченным попросту невозможно. Пришлось посылать Еву, но она заблудилась и вместо диверсии и отвлечения внимания устроила настоящий хаос и, подняв всех на уши, умерла. Благо Сергею с помощью Мии удалось прорваться и остаться почти незамеченным. Но так было лишь до попытки угнать бензовозы. Там сразу появилась куча проблем. Правда, в большинстве своем созданных совершенно на пустом месте. Однако он сам связался с дриадами. Знал, на что шел, как говорится. «Ой, за мной погоня. За мной тоже кто-то гонится. Дура, это я за тобой еду. А ты едешь на коне? Я тебе не дура, да я на другой дуре. Ой, а я уже спустила таймер детонатора. Выбрось, выбрось его. Да не в меня!» «За что мне все это?» — простонал Сергей. Золотой лес. Некоторое время спустя. Сергей. Подъехав к специальной стоянке посреди леса, я выскочил из бензовоза и обнял большое дерево с золотой кроной. Даже поцеловал его. «Николь, какая же ты у меня умница!» Медленно опустившись на землю, закрыл глаза, пытаясь восстановить свою уничтоженную нервную систему. Это был ад. Но зато три бензовоза. И каких же сил мне стоило их привезти сюда? В основном, правда, моральных. Привезя первый бензовоз, я обратился в Бека и помчался к ближайшей дриаде. Ее преследовали монголы. Пришлось их убить. Вот только за это я поплатился двумя сломанными ребрами и множеством порезов. Сильный враг попался. Третий же бензовоз я выводил прямо из-под обстрела истребителей. Лишь чудом сумел успеть добраться до леса. Там меня скрыли кроны деревьев, а всадники не рискнули сюда сунуться. И правильно, потому что лес стремительно набирается сил, и минимум метровый слой почвы уже полностью очищен от яда. Так что сейчас я могу наблюдать пышный золотой куст с сочной золотой ягодой. Я бы не стал ее есть. Точнее, я-то как раз смогу. А вот обычный человек, вероятно, смертельно отравится. А еще здесь я вижу большой такой гриб размером с коровью лепешку. Он имеет золотой цвет, чтобы его сложнее было увидеть. Но если на него наступить, лишишься ноги. Гриб полон кислоты. И это тоже доставило мне головной боли. Но по воле Николь грибы эти становились синими, дабы я видел их. Да много чего мы здесь посадили. Что-то из растений, привезенных армейцами, прижилось, что-то нет. Но были и растения из коллекции Машки. В общем, активно повышаем опасность леса. Зеленый лес делать слишком дорого, поэтому распространяем золотой лес. А когда почва очистится, будем заниматься озеленением. Благо, в золотой лес уже заложены механизмы эволюции в зеленый лес. «Сергей Владимирович, все в порядке?» Ко мне на внедорожнике подъехал Ермолаев, а с ним группа мужчин. «Да, они в вашем распоряжении», — подняв руку, указал на 3 бензовоза, и люди направились к машинам. Ермолаев же выслушал меня по поводу врага и его численности. «Так много?» — мужчина был ошарашен. «И да, я насчитал не менее 40 000 человек. Большая их часть — это мясо, как принято говорить в военных кругах. Но и сильных воинов хватает». «Да, поэтому придется нам немного повоевать». «Понял. Готовим засады?» В ответ лишь кивнул. Сил уже не было, даже чтобы пошевелиться. Так что вскоре меня отвезли в наш лагерь, а Ермолаев занялся осмотром территории леса. Ему нужно выбрать места для засад и ловушек. Думаю, я выиграл нам достаточно времени. Все же враг лишился почти всего своего топлива. Они пока доедут до леса, баки опустеют. Так что вряд ли нападут в течение пары дней. Впрочем, я не буду против, если они нападут и оставят в моем лесу целую тучу военной техники с пустыми баками. Ну а лес мой... Золотой лес весьма просторный. Здесь расстояние между деревьями хватит даже для танков. Если не приближаться к деревьям, то лес в целом безопасен. Поэтому мы и занялись кустами и грибами. Но они бесполезны против военной техники. Сделать помидорные грядки на пути врага было бы весело. Но кислоты уже почти не осталось. Ладно. Утро вечера мудренее. Так что отсыпался я аж до обеда. После чего начал с Николь думать, как усложнить продвижение противника. Изменить уже существующие деревья куда дороже, чем вырастить новые. Так что этот вариант мы откинули. Сейчас это нам не по карману. Но вот идея грибов мне все же понравилась. Тупо весь участок леса, через который попрет враг, заставим кислотными грибами. Они растут где угодно, даже на деревьях. Но с кислотой теперь проблема. Ближайшие неочищенные озера далеко, а еще ведь нужно будет перегнать кислоту через весь лес. Сколько же повреждений она причинит корневой системе? Да, как все сложно. Ладно, раздав указания как Николь, так и всем остальным, я на несколько часов погрузился в духовное пространство. Оказавшись на той же поляне, увидел свина. А он подрос. Раньше он выглядел как поросенок, а сейчас заматерел и уже похож на взрослого хряка. На лбу у него все так же росли усики насекомого. Тело было покрыто чешуей цвета травы. А вот пятак стал теперь нормальным, как у нормального кабана. А еще появились небольшие бивни. «Как дела?» «Нормально? Ну и ладно». Первым делом я сходил и поел немного ягоды, после чего сел медитировать, однако заметил, что свин принес горсть желудей. «Ну, они тут лежат кучкой». «Это мне?» Погладил монстра, начал есть и медитировать. Энергию направлять на Николь. Она же, в свою очередь, направляла эту энергию в лес. Но одного меня, конечно, недостаточно для всего леса. А люди работают, их не привлечь к этому делу. Но даже так, польза от этого существенная. Когда вернулся в реальный мир, занялся насущными делами. Помог с установкой лифтов, отделкой внутренних помещений и посмотрел на наши озера. Они почти высохли. Вздохнув, сбегал к монголам и посмотрел, как они живут да поживают. Для этого использовал квадрокоптер. Его, конечно, сбили, но зато я добыл картинку их лагеря сверху и нашел там много чего интересного. Лагерь врага понес куда больше урон, чем я думал. Правда, в основном из-за пожаров и взрывов. Вернувшись в лес, помог Ермолаеву с ловушками. Но вдруг мне предложили гениальную идею. «Значит, ты нашла подземное озеро?» Я смотрел на ту могиню воды. Ну, или волшебницу. У нас это одно и то же. В общем, это с ней я уединялся в лесу. «Да, маги земли пробудили глубокие дыры, а мы всей компанией ходили от дыры к дыре, проверяли почву и нашли», — улыбалась она. «Так что если сделаем ловушки и заполним их кислотой...» «Есть идея куда более изощренная. На самом деле я дурак. Здесь ведь под землей сплошные подземные озера. Конечно же, кислотные. Про них я совсем позабыл. Видимо, из-за стресса из головы вылетело. Так что вскоре началась работа, причем на всех фронтах. Маги земли рыли котлованы, маги воды искали подземные озера, вояки готовили обычные ловушки и изучали местность, а я и маги природы занялись мозговым штурмом. Кислотные грибы, ловушки и прочее — это, конечно, хорошо, но лишь в условиях сравнительно небольшого леса. А он у нас уже занимает огромные пространства, и враг может напасть откуда угодно. Яд в этот раз не поможет. Враг подготовился и теперь имеет респираторы и артефакты, защищающие дыхательные пути. Кстати, респираторы корейские, и очень уж быстро те поставили товар. Меня уже начинает злить Корея. Точнее, Республика Корео. Нужно бы к ним в гости наведаться. К ночи наше коллективное сознание родило удовлетворяющий меня план, поэтому утром мы занялись его реализацией. Правда, делали все через одно место, но и времени у нас было в обрез. А ведь когда монголы потерпят поражение, скорее всего, вмешаются китайцы. Ладно, решаем проблемы по мере поступления. Монголы дали нам лишь 2 дня на подготовку и выдвинулись. За эти дни к ним пришло подкрепление, новые бензовозы, а также прилетели самолеты и сбросили на лес целую тьму бомб. Я бы сказал: «Ах вы, собаки, сутулые!» Но нет, потому что враг тем самым показал нам направление своего движения. Зря они так. Ой, зря. Окраина леса. Некоторое время спустя. Монголы. «Черт, да этот лес огромен! Как такое вообще возможно?» — недоумевал солдат, сидя на БТРе. Машина въезжала в красивый золотой лес. Здесь было достаточно пространства, чтобы рядом ехало несколько машин. Да и земля весьма ровная. А кусты и маленькие деревья для бронетехники — не препятствие. Чуть в стороне ехал массивный специализированный каток. Да и другая строительная техника, которая плевать хотела на лес, корни и деревья. Но бульдозеры ехали впереди, разгребая разорванные бомбами деревья, освобождая путь для техники. Позади ехали открытые грузовики, полные пехоты, самоходная артиллерия, танки, БТРы и даже пикапы с установленными на них пулеметами. И среди всей этой техники передвигались всадники, готовые в любой момент обрушить на лес свои алхимические стрелы. Но пока все было спокойно. «Слышал, это лес Зябликовых. Они настоящие чудовища. Секретное оружие русских. Они не люди, а жуткие мутанты», — ответил второй боец, внимательно осматривая лес. Но противника не было видно. Армия, на удивление, легко вошла в лес. Правда, немного сожженный. Но он быстро восстанавливался, особенно трава. «Твой дурак!» — раздался возглас солдата. Один из танков подъехал слишком близко к уцелевшему дереву, и то атаковало корнями, повреждая гусеницу машины. «Дебила точно казнят!» Другой солдат покачал головой и посмотрел наверх. «А почему у них помидоры растут на деревьях? Кстати, я тоже заметил. Странный лес!» И в этот момент помидор упал. Солдат попытался поймать, но его руки явно росли из одного места, и поймал он помидор своей каской. «Дебил!» — ржали другие солдаты, так как помидор рассекся по шлему. Но вот дебил не смеялся. Он вообще никак не отреагировал. Просто упал. А людям предстала картинка прожженного армейского шлема и дырявой черепушки, где вместо мозга обнаружился кипящий кисель. В этот самый момент бульдозер, ехавший впереди и расчищающий путь от поваленных деревьев, провалился носом в яму и по самую кабину ушел в кислотную воду. А вместе с ним и все машины, едущие впереди, включая БТР. Горсть солдат тут же свалилась в яму, что неожиданно образовалась перед ними. Но одному повезло. «Спасите! Спасите!» — кричал солдат, пытающийся выбраться из ямы с кислотой, и... Он выбрался. но прямо на глазах товарища его плоть оседала на землю, обнажая белые кости. Но и они начали рассыпаться, до чертиков пугая бойца. Бледный от ужаса он громко закричал, но мужчине на голову упал помидор. Всем на голову начали падать помидоры. Крики боли и ужаса заполонили лес. Те, кто поумнее, начали прятаться под машины. Вот только когда из леса начали вытягиваться корни, люди поняли, что это была не лучшая идея. Так одного из солдат пронзило в районе шеи. Она была плохо защищена. Корень повредил шейный позвонок, парализуя человека. И пока тот умирал, на его глазах лошадь, которая таяла от кислоты сразу в трех местах, рухнула прямо перед броневиком. Рядом упал ее всадник, у которого левая половина тела была сожжена кислотой. Чуть дальше раздался взрыв, а грохот автоматов заглушил сотни вопящих глоток. Бой длился недолго, и вдруг под машину заглянул мужчина в форме и броне российской армии. В глазах раненого появилась надежда, и солдат жалился, добив медленно умирающего монгола. То и дело звучали выстрелы, обрывающие мучения раненых, но вскоре и это закончилось. Враг отступил. Точнее, то, что осталось от войска монголов, смогло отступить. Там же, Сергей, 10 минут назад. Жуть и кошмар. Вот стою я и смотрю, как умирают люди. Дерево, полное помидоров, взмахнуло веткой и отправило килограмм так 100 помидоров на группу всадников. Магические барьеры, артефакты, помидоры. Они уничтожают камни и плавят металл. Эти помидоры — воплощение зла. Сам дьявол, существуя он, был бы в ужасе от этих помидоров. На моих глазах почти 30 опытных всадников были расплавлены этой кислотой. А те из отряда, кто выжил или смог каким-то образом защититься, померли от второй волны помидоров. Земля вокруг превратилась в сплошное ядовитое болото, а почва аж кипела, и в ней умирало все. Трава, корни, растения. Все, куда попадал помидор, тут же умирало. Враг же уже бежит. С ужасом бежит, сверкая пятками. Мы всю окраину леса засадили помидорной лианой. Да-да, это помидор, скрещенный с лианами. И когда враг подходил, помидоры вырастали где надо и по моей команде атаковали. Они думали, что расчистят путь и проедут. Дальность броска помидора аж 100 метров. Зябликов монголы 2-0. Жаль, не всех накрыло. Рядом стоял Ермолаев и выглядел расстроенным. А находились мы на кроне одного из деревьев, недалеко от места событий. «К сожалению, враг не идиот и не стал посылать всех на убой», — ответил я и ухмыльнулся. «Зато мы выиграли еще немного времени, а враг потерял 1005 убитыми». «А то и больше». «А то и больше», — кивнул я и окинул взглядом большой участок дымящегося леса. «Враг хитер и коварен, а также многочисленен. Но у нас есть секретное оружие». «Это какое? Лес?» «Лучше. Непредсказуемость. Так что давай думать, чем в следующий раз будем удивлять нашего противника». «Купим артиллерию и будем бить с вершины нашего огромного дерева», — предложил Ермолаев. «Черт! И почему я сам до этого не додумался?»